«Пожалуйста», — простонала я, — «не надо». Секундное колебание, и парень кивнул с таким видом, будто наступил на горло собственной песни. «Твой рассказ очень важен», — по-деловому сухо проговорил он. «Именно это нам и нужно было знать. Я должен немедленно передать остальным». Он вскочил и осторожно поднял меня, поддерживая за талию до тех пор, пока не убедился, что я самостоятельно стою на ногах. «Мне уже лучше», — соврала я. «Тогда пошли». Джейкоб взял меня за руку и повел к пикапу. «Куда мы?» «Еще не знаю. Хочу созвать собрание». «Слушай, подожди здесь минутку, ладно?» Прислонив меня к кабине, он выпустил руку. «Ты куда?» «Сейчас вернусь», — пообещал Блэк и через пустую стоянку побежал в начинающийся за дорогой лес. Между деревьями он пробирался легко и непринужденно, будто молодой олень. «Джейкоб!» — хрипло крикнула я вслед, но меня не услышали. В таком состоянии быть одной совершенно невыносимо. Едва Блэк скрылся из виду, у меня началась одышка. Кое-как забравшись в кабину, я тут же заблокировала дверцы. Особого облегчения не наступило. Виктория начала охоту, и до меня еще не добралась лишь благодаря случайности и 5 подросткам-оборотням. Что бы ни говорил Джейкоб, при мысли об их возможной встрече с подругой Джеймса становилось не по себе. Подумаешь, волк от злости превращаются. Перед глазами стояло дикое лицо, рыжие, словно пламя, волосы. Беспощадная, неуязвимая Виктория. Однако, по словам Джейкоба, Лоран убит. Неужели правда? Эдвард, я машинально схватилась за грудь, рассказывал, как трудно убить вампира. Такое якобы по силам только другому вампиру. А Блэк утверждает, что именно для этого существуют оборотни. Джейк пообещал приглядывать за Чарли, мол, мне следует доверить папину жизнь его стае. Но разве я могу? В опасности мы все, а Джейкоб особенно, раз пытается встать между Викторией и Чарли. Между Викторией и мной. Похоже, меня сейчас тошнит. От легкого стука в окно кабины я истерически взвизгнула. Но это уже вернулся Джейкоб. Дрожащими от страха и облегчения пальцами я разблокировала замки. «Что, так сильно напугана?» Забравшись в кабину, спросил он. Я кивнула. «Не бойся, мы позаботимся о вас, Чарли, обещаю». «Почему-то такая перспектива пугает сильнее, чем наша с ней возможная встреча», прошептала я. «Тебе стоит чуть больше нам доверять», захохотал парень. «А то, смотри, обидимся». Прекрасно зная, на что способны вампиры, я только головой покачала. «Куда ты сейчас ходил?» Блэк молча поджал губы. «Секрет?» «Ну, не совсем. Просто не хочу пугать. Слушай, кажется, страх превратился в мою вторую натуру». «Да, похоже», — ухмыльнулся Джейкоб. «Ну, ладно. Видишь ли, мы, волки, способны слышать друг друга. И не только звуки. Мы слышим мысли себе подобных, на каком бы расстоянии ни находились. На охоте очень помогает, а так сплошные проблемы. Представь, не иметь никаких секретов. Ужас, правда? Вчера ночью ты это имел в виду, когда заявил, что расскажешь о нашей встрече, хоть и не хочется. А ты сообразительная. «Спасибо. А еще здорово воспринимаешь самые невероятные новости. Я боялся, что на дыбы встанешь. Из моих знакомых ты не единственный, кто умеет так удивить, поэтому я и отнеслась спокойно». «Неужели?» «Стой! Ты кровопийц своих имеешь в виду?» «Пожалуйста, не называй их кровопийцами». «Как хочешь», — осклабился Джейкоб. «Так речь о Каллинах?» «Только об Эдварде». Я как можно незаметно прижала к груди руку. Джейкоб был явно удивлен. Неприятно удивлен. «Я думал, это сказки. Конечно, я слышал байки о вампирах с особыми способностями, но почему-то не верил.